Часть восьмая. В дерьмо за любовь. Глава первая. Когда я проснулся, я был приятно удивлен отсутствием похмелья. Вот в чем особая прелесть шампанского. Если вечером больше ничего не пить, на следующее утро голова будет ясной, как стекло. У французов даже есть выражение по этому случаю — ограничиться шампанским. Это тоже было частью образа жизни, и Алекса вполне могла использовать эту идею в своем фильме. Как бы то ни было, благодаря шампанскому, я был абсолютно трезв, когда в 8 утра сел за телефон, чтобы сделать ряд звонков. Я сообщил Чарли, который уже успел съесть плотный английский завтрак и совершал велопробежку, что вряд ли будущий звездный шеф и я сможем продуктивно работать вместе после того, как он гонялся за мной по коридорам и лестницам с тарелкой салата из сырых кабачков, вынудив меня укрыться в подвале под страхом смертельного исхода. Чарли согласился со мной, и поскольку я числился консультантом, нам достаточно было расторгнуть контракт, после чего я был волен заниматься чем угодно, да хоть бы и личной жизнью. Я застал Жана-Мари дома и предложил ему выкупить 49-процентную долю моей чайной. Он пришел в полный восторг и снова поблагодарил меня за то, что я сделал из Бенуа настоящего мужчину. У него был такой довольный голос, что я даже подумал, не уважит ли он чувства сына, оставив попытки переспать с Кейти. Вот это был бы подарок на Рождество. А потом я позвонила Алексе, про себя напевая: «Поезжай со мной». Разумеется, я не осмелился произнести это вслух, опасаясь отпугнуть ее навеки. Мы так ничего и не запланировали на этот вечер, кроме встреч. И вот теперь я сказала Алексе, что точно знаю, чего хочу. Романтический ужин в Париже, купе на двоих в направляющемся на юг ночном поезде, Рождество среди лимонных деревьев. Все уже заказано. Я даже не сразу поверил своему счастью, когда удалось достать билеты на ночной поезд. Казалось, я опять удостоился милости богов. Одно условие, прибавил я, после совместного Рождества мы будем жить вместе. По возвращении надо будет искать квартиру на двоих. Ты предъявляешь мне ультиматум? Нет, конечно же. Ну или да, думаю, что да. Нам пора кончать с этой неразберихой, Алекс. У меня от нее голова кругом идет. Я хочу провести с тобой Рождество, и я предлагаю тебе себя. Церемония презентации состоится на перроне у поезда Евростар, в сочельник. Время отхода поезда — 3 часа дня. Так это же сегодня. Я знаю. У тебя ведь нет других планов, я надеюсь. Да нет, в общем-то. И у тебя есть действующий паспорт? Мне он не нужен. Это же Европейский Союз, Пол. Только вам, англичанам, нужен паспорт. А мы, французы, можем путешествовать только с удостоверениями личности. Мне совсем не хотелось обсуждать тонкости Европейской Конституции, поэтому я просто сказал: «Пожалуйста, будь там, Алекс». «Это ответственное решение», — заметила она. «Да, это даже 2 ответственных решения, по одному на каждого. Я свое решение принял. Я хочу быть с тобой. Это единственное, в чем я уверен на сегодняшний день». И вот она, неопределенность. Я поразительно четко мог представить себе, какое это было бы счастье. Увидеть ее, идущую мне навстречу по перрону, сумкой на плече и улыбкой на лице. Так, наверное, спринтер, закрывая глаза, видит себя пересекающим финишную ленту, а потом силой воли пытается заставить эту мечту осуществиться. Но я не олимпийский чемпион, и я не мог заставить себя выбросить из головы печальную картину. Алекса не приходит, а я стою на перроне с 2 билетами на поезд. Я действительно не знал, какое из этих 2 видений станет явью, но тут вспомнил, что рождественские подарки должны быть сюрпризами, не так ли?